Русалочка. В открытом море вода синяя, как лепестки красивейших васильков, и прозрачная, как тончайшее стекло. Но зато и глубоко же там, так глубоко, что никакие якори не достанут до дна, и на него пришлось бы поставить немало колоколен, одну на другую, чтобы верхняя высунулась из воды. На дне морском живут русалки. Не подумайте, что там только голый белый песок. Нет, на дне растут удивительные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. В этой чаще шныряют маленькие и большие рыбы, точь-в-точь, как у нас птицы в лесу. На самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря, из кровлей, из раковин, которые то открываются, то закрываются в зависимости от прилива и отлива. Это дивное зрелище, ибо в каждой раковине лежат большие жемчужины такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел, и царским хозяйством заправляла его старуха-мать, женщина умная, но очень гордившаяся своей знатностью. На хвосте у нее сидела целая дюжина устриц, тогда как вельможам полагалось только по шести. Вообще же она была женщина достойная, особенно потому, что очень любила маленьких морских принцесс, своих внучек. Их было шестеро, и все прихорошенькие, а младшая лучше всех. Кожа у нее была нежная и прозрачная, как лепесток розы, а глаза синие, как глубокое море. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, их заменял рыбий хвост. День-деньско играли принцессы в огромных дворцовых залах, где на стенах росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как в наши окна иной раз влетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Перед дворцом был разбит большой сад, в котором росло много огненно-красных и синих деревьев. Их ветви и листья всегда колыхались, плоды сверкали, как золото, а цветы пылали, как костер. Самая земля там была усыпана мелким песком цвета серного пламени, и потому дно морское отливало каким-то удивительным голубоватым блеском. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, венчик которого излучал свет. В саду у каждой принцессы было свое местечко. Тут они копали землю и сажали цветы, какие хотели. Одна сделала себе цветочную клумбу в виде кита, другой захотелось, чтобы ее клумба походила на русалочку. А младшая сделала клумбу круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странная девочка была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свои садики разными разностями, добытыми на затонувших кораблях, а в ее саду были только красные цветы, похожие на далекое солнце, да прекрасная статуя мальчика из чистого белого мрамора, упавшая на дно моря с какого-то погибшего судна. Русалочка посадила у статуи розовую плакучую иву, и она пышно разрослась. Длинные тонкие ветви ее, окутав статую, почти касались голубого песка, на котором колебалась их фиолетовая тень. Так вершина и корни, казалось, играли, пытаясь поцеловать друг друга. Больше всего любила русалочка слушать про людей, что живут наверху, на земле, и бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала о кораблях и городах, о людях и животных. Особенно занимала и удивляла русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что здесь, в море, что леса там зеленые, а рыбки, которые живут на земных деревьях, поют очень звонко и красиво. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее, они никогда в жизни не видели птиц. «Как только одной из вас минет 15 лет, — говорила бабушка, — ей разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо корабли. Она увидит земные леса и города». В этот год старшей принцессе как раз исполнилось 15 лет. А другим сестрам, все они были погодки, приходилось еще ждать того дня, когда им разрешат всплыть наверх. И дольше всех должна была ждать младшая. Но каждая обещала рассказать сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Им было мало рассказов бабушки, и хотелось знать обо всем на свете как можно подробнее. Никого так не тянуло на поверхность моря, как младшую сестру, тихую, задумчивую русалочку, которой пришлось ждать дольше всех. Сколько ночей она провела у открытого окна, глядя вверх, сквозь синеву морской воды, в которой стаи рыбок шевелили своими плавниками и хвостами. Она даже могла разглядеть месяц и звезды. Они, конечно, светили совсем тускло, но зато казались гораздо крупнее, чем кажутся нам. Случалось, что их затмевало что-то вроде большой тучи, но русалочка знала, что это плывет над нею кит или проходит корабль с толпами людей. Эти люди и не подозревали, что там, в глубине моря, стоит прелестная русалочка и протягивает к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад, но больше всего ей понравилось лежать при свете месяца на песчаной отмели и нежиться, любуясь раскинувшимся на берегу городом. Там, словно сотни звезд, горели огни, играла музыка, тарахтели повозки, шумели люди, высились колокольни и звонили колокола. Ей нельзя было попасть туда, потому-то ее так и манило это зрелище. Как жадно слушала ее младшая сестра, стоя вечером у открытого окна и глядя вверх сквозь темно-синюю воду, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей даже слышался колокольный звон. Прошел год, И второй сестре тоже позволили подняться на поверхность моря и плыть куда угодно. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Тут у нее даже слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро летели по небу, но еще быстрее мчалась к солнцу стая лебедей, похожая на длинную белую вуаль. Русалочка тоже была поплыла к солнцу, но оно погрузилось в море, а на воде и на облаках погас розовый отблеск. Прошел еще год. И вынырнула третья сестра. Это была смелее всех и поплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидела зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные красивыми рощами, в которых пели птицы. Солнце светило ярко и так припекало, что ей не раз пришлось нырнуть в воду, чтобы освежить пылающее лицо. В маленькой бухте плескалась целая толпа голеньких человеческих детей. Русалка хотела было поиграть с ними, но они испугались и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и принялся на нее тявкать. Да так грозно, что она в страхе уплыла. Зверек этот был просто-напросто собачкой, но русалка ведь еще не видела собак. Вернувшись домой, она не уставала вспоминать чудесные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьих хвостов. Четвертая сестра оказалась не такой смелой. Она держалась больше в открытом море и потом говорила, что это лучше всего. Куда ни оглянись, на много-много миль вокруг только вода да небо, опрокинутое над водой точно огромный стеклянный купол. Большие корабли она видела только издали, и ей они казались похожими на чаек. Вокруг нее играли и кувыркались забавные дельфины, а громадные киты пускали фонтаны из ноздрей. Потом настал черед пятой сестры. Ее день рождения был зимой, и она увидела то, чего не видели другие. Море теперь было зеленоватого цвета, повсюду плавали ледяные горы, похожие на огромные жемчужины, но только они были гораздо выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую ледяную гору, и ветер развивал ее длинные волосы. А моряки испуганно обходили эту гору стороной. К вечеру небо заволокло тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море принялось кидаться ледяными глыбами, которые ярко сверкали в прекрасном свете молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и трепете, а русалка спокойно плыла вдаль, сидя на ледяной горе и любуясь на огненные зигзаги молний, которые, прорезав небо, падали в мерцающее море. Да и все сестры восхищались тем, что увидели впервые. Все это было ново и потому нравилось им. Но, сделавшись взрослыми девушками и получив разрешение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему, что видели, и спустя месяц стали уже говорить, что везде хорошо, но дома лучше. По вечерам все пять сестер поднимались рука об руку на поверхность воды. Они были одарены великолепными голосами, каких не бывает у людей. И вот когда начиналась буря и опасность нависала над кораблями, русалки, подплывая к ним,